Этот вопрос сайта мы сильно озадачил Яруаши, потому что даже он сам не может точно определить, чем его форма десятихвостого отличается от монстров этого мира. Кроме того, он не мог исследовать Сайтому своим восприятием. Хотя в нынешнем неконтролируемом состоянии, Яруаши не может использовать Ринниттенсиган, но его восприятие само по себе очень сильно. Даже во время столкновения с Торнадо Ужаса, героем С-класса 2 Горанга, Яруаши мог четко разглядеть каждый уголок и деталь ее тела. Только в случае с Сайтомой, его восприятие было полностью бесполезным. Словно рентгеновским аппаратом попытались просканировать вещество, полностью изолирующее рентгеновское излучение. Его восприятие просто не могло проникнуть в тело Сайтомы. Он видел лишь тьму и непроглядный густой туман. Вот как, Сайтома задумался и кивнул, услышав ответ Яруаши. «Окей, тогда я буду считать тебя монстром». Кровь в жилах Яруаши, успевшая сильно застояться за все эти годы, вновь начала вскипать. Яруаши, конечно же, хотел сразиться с Сайтомой в полноценной человеческой форме, но теперь у него не было другого выбора, кроме как испытать силу Сайтомы, находясь в форме десятихвостого. Он невольно ухмыльнулся, ощутив волнение и жажду битвы, не посещавшие его на протяжении многих лет. Сейчас его настроение было похоже на настроение Учихи Мадары в момент столкновения с Майтагаем, использовавшим построение высвобождения восьми врат. «Покажи мне свою силу». С этими словами, в единственном глазе десятихвостого вспыхнуло пламя, а в небо поднялось три огромных хвоста, испустивших ужасающий поток чакры. Огромные хвосты переплелись между собой словно спираль, резко устремляясь к Сайтаме внизу. Яруаши не смел сдерживаться перед лицом такого противника, поэтому в первый же удар было вложено более 2/3 силы десятихвостого, доступной ему в этот момент. Фух, эта атака полностью отличалась от всех предыдущих. Предыдущие поединки с героями С-класса были для Яруаши не более чем простой игрой. Это касается даже битвы с Тацумаки. Но в этот момент его удар принес ужасающее и непреодолимое угнетение, словно на Сайтому рухнуло целое небо. В кадры окружающих дронов попал ужасающий удар Яруаши и Сайтома, смотревший на приближающиеся хвосты с совершенно обычным выражением лица. Ему конец. Он что, пришел туда, чтобы покончить с собой? Очевидно, ведь нет никаких шансов на победу. Многочисленные люди, наблюдавшие за трансляцией, все еще пребывали в шоке и ужасе. Но в этот момент Сайтома атаковал. Он просто нанес совершенно обычный на вид удар кулаком навстречу падающим хвостам, с совершенно обычным выражением лица, не демонстрирующим вообще никакого боевого намерения. В следующее мгновение, бум, три огромных хвоста длиной более километра, скрученные между собой, были жестко сдержаны в воздухе с ужасающим ревом и грохотом. Было ясно видно, как три хвоста резко остановились и безвольно отскочили назад, словно обрушились на поверхность огромного невидимого барабана. В то же время во все стороны прокатилась ударная волна, видимая невооруженным взглядом. Мир перед множеством разнообразных экранов погрузился в абсолютную тишину. Лишь спустя несколько секунд абсолютного молчания, по всей штаб-квартире Ассоциации Героев и оживленным улицам разных городов, пронеслись громкие крики шока и удивления. «А-а-а-а-а-а!» Глава 12. Глава 12. Серьезный переворот стола. Связанные герои С-класса, к этому моменту уже успевшие прийти в себя, сразу же перестали бороться, с неверием и шоком посмотрев на сцену внизу. Герои, ранее побежденные десятихвостым монстром, лучше чем кто-либо другой понимали, какой сокрушительной силой и ужасающей скоростью обладают эти хвосты. Даже сверхлитый темноблеск не способен напрямую сопротивляться атакам десятихвостого монстра. Но сейчас кто-то смог сделать это. Кто этот лысый парень? Он герой? Связанные герои с непониманием и неверием смотрели на Сайтому внизу. Ни у кого из них не было совершенно никакого впечатления об этом парне. О, в отличие от крайне шокированных героев, сам Сайтома был лишь слегка удивлен, словно увидел что-то довольно интересное и занимательное. Он медленно опустил кулак и поднял голову, посмотрев на огромного десятихвостого монстра перед собой. Ты силен. Сайтоме уже довольно давно не попадался монстр, способный выдержать хотя бы один обычный удар. Кроме того, степень сопротивления, оказанная этим монстром в момент столкновения, полностью отличалась от всех монстров, с которыми ранее сражался Сайтома. Сила этого монстра на совершенно ином уровне. В то же время Яруаши ощутил довольно сильные эмоции, в сравнении с просто удивленным Сайтомой. Хотя это был далеко не сильнейший его удар, но в мире One Piece, Этого удара было бы достаточно, чтобы сокрушить Белоуса, находящегося в самом расцвете сил. Но Сайтама отразил такую атаку даже простым, а не серьезным ударом, не говоря уже о борьбе изо всех сил. Он наконец-то встретил по-настоящему сильного противника. Фух! Яруаши взмахнул одним из своих хвостов, отбрасывая связанных героев С-класса в сторону. Герои прочертили дугу в воздухе, быстро улетев на несколько километров от места битвы. Отправив героев на безопасное расстояние, Яруаши обратился к Сайтаме напротив. «Меняю их всех на тебя». «А договорились? Тогда я иду». Сайтама сперва немного удивился, а потом с улыбкой вежливо поклонился и оттолкнулся ногами от земли, устремившись в направлении десятихвостого монстра словно пушечное ядро. Хотя Сайтама пока что не определился, как именно стоит относиться к этому монстру, но он очень давно не встречал противника, способного выдерживать его обычные удары. Череда обычных ударов. Приблизившись к десятихвостому, Сайтама сжал кулак правой руки и нанес совершенно обычный удар, но в следующее мгновение скорость этого удара вышла за пределы зрения и реакции любого нормального существа. В то же время 10 хвостов Яруаши переплелись между собой и стремительно рухнули вниз, словно 10 переплетенных пальцев рук гиганта, встречая серию ударов Сайтамы. Бум, бум, бум, бум. В воздухе прогремел тяжелый грохот, похожий на звук рушащихся горных массивов. Мирные жители, находившиеся в десятках километров от места столкновения, начали затыкать уши, чувствуя сильную боль в барабанных перепонках. Герои С-класса, ранее отброшенные Яруаши на несколько километров, ощущали сильную дрожь в сердце, наблюдая за этим ужасающим столкновением. Что за страшная битва? В этот момент герои С-класса чувствовали себя обычными героями в класса, наблюдающими за битвой героев С-класса. Они ощущали лишь ничтожность и незначительность собственной силы. Каждый удар Сайтамы оставлял на поверхности массивных хвостов Яруаши огромные вмятины, имеющие форму отпечатка кулака. Огромный десятихвостый монстр содрогнулся и отшатнулся на несколько шагов назад под градом обычных ударов Сайтамы, оставив после себя на земле множество трещин и огромные вмятины. Как и ожидалось, он гораздо сильнее обычных монстров. Сайтама упал на землю, завершив череду обычных ударов, и с некоторым волнением посмотрел на огромного десятихвостого монстра перед собой. Этот монстр выдержал череду обычных ударов. Сайтама еще никогда не сталкивался с настолько сильным противником. Фух, вмятины, оставленные ударами Сайтамы на огромных хвостах отброшенного десятихвостого монстра, начали исчезать с невероятной скоростью, пока хвосты не вернулись в идеальное состояние. Продолжим. Яруаши спокойно сказал, но вместо того, чтобы вновь атаковать хвостами, он быстро отвел их назад и открыл огромный зубастый рот, похожий на глубокую бездну. Из этой бездны хлынула ужасающая и необъятная чакра, начавшая быстро концентрироваться прямо перед ртом десятихвостого, формируя огромную черную сферу, дающую чрезвычайно опасное чувство. Ао! Сайтама с некоторым волнением и интересом наблюдал за формирующейся сферой, казалось, даже и не думая о том, чтобы попытаться помешать ее формированию. После того, как черная сфера была полностью сформирована, десятихвостый монстр наклонился вперед и проглотил ее своим огромным зубастым ртом. Монстр заметно содрогнулся и резко открыл огромную пасть, извергнув в направлении Сайтамы огромный золотой луч, казалось, способный с легкостью сокрушить землю. Сайтама просто сложил руки перед собой. Бум! В небо поднялось огромное грибовидное облако. Ужасающий взрыв охватил площадь в несколько километров с Сайтамой в центре, полностью стерев с лица земли множество зданий. Атомный самурай и остальные герои, ранее отброшенные Яруаши на несколько километров от места битвы, отлетели еще дальше, не в силах выстоять перед последствиями этого ужасающего взрыва. Многочисленные обычные люди, стоявшие перед экранами, молчали. Все сотрудники штаб-квартиры Ассоциации Героев молчали. Люди по всему миру впали в оцепенение, продолжая вяло смотреть на экраны с опустевшими головами. Экраны потухли, потому что все дроны, находившиеся на ближнем или среднем расстоянии от эпицентра битвы, были уничтожены взрывом или его последствиями. Уцелели лишь специальные дроны, ведущие съемку с высоты в несколько километров. Кадры, переданные с этих дронов, казались просто невероятными. При взгляде с неба создавалось ощущение, что на Земле произошел ядерный взрыв. Если бы эта атака была направлена не на Сайтаму, а прямо на поверхность Земли, то этот ужасающий взрыв скорее всего оставил бы после себя огромную впадину. Вскоре, Последствия этого страшного взрыва утихли. В кадр камеры приблизившегося дрона попала огромная воронка, радиусом в несколько километров. Постепенно, пыль в самом центре этой воронки полностью осела, показав Сайтому, все еще стоявшего с поднятыми руками. Земля позади Сайтома была затронута не так сильно, но по бокам от него появились глубокие продолговатые впадины. При внимательном рассмотрении, можно было заметить, что одежда Сайтома заметно потрепалась и порвалась в нескольких местах. Но что более удивительно, кожа, видневшаяся через порванную одежду, не имела вообще никаких следов повреждений. Сайтома беспомощно вздохнул, медленно опуская руки. Эх, чуть не испортил одежду. Он мягко похлопал себя рукой по плечу, смахивая слой сажи с одежды, и с улыбкой посмотрел на десятихвостого монстра. Но эта атака была впечатляющей, похоже, мне пора стать немного серьезным. Сказав это, Сайтома присел на корточки и воткнул ладони в землю, после чего поднял голову, посмотрев на огромного десятихвостого монстра напротив. Прием из серии серьезных. Серьезный переворот стола. Глава 13. Глава 13. Серьезный удар. Бум. Земля содрогнулась. С движением рук Сайтомы, небо и земля будто бы мгновенно поменялись местами. Землю, площадью в несколько километров, окутала необъятная и непреодолимая сила. Сайтома запустил в небо огромного десятихвостого монстра, вместе с куском земли площадью в несколько километров. Разница в размере была слишком велика. Словно муравей поднял в воздух человека, вместе с большим куском земли под его ногами. Десятихвостый монстр хаотично вращался среди множества осколков рушащейся земли, казалось, не в силах преодолеть мощнейший импульс, вложенный Сайтомой в это движение. Окружающие дроны резко повернули объективы своих камер вверх, фиксируя происходящее. Сотрудники ассоциации героев и многочисленные люди, наблюдавшие за трансляцией, видели кадры того, как Сайтома резко поднял руки перед собой, после чего огромный участок земли перед ним резко перевернулся, словно крышка дорожного люка, а потом стремительно взмыл в воздух, вместе с десятихвостым монстром. Фух! Сайтома слегка согнул колени и оттолкнулся от земли, резко полетев в небо, вслед за огромным куском земли и десятихвостым монстром. Бух! В следующее мгновение он врезался в рушащийся кусок земли и бросился к десятихвостому монстру неподалеку. Приблизившись к Яруаши, Сайтома поднял две руки перед собой и начал последовательно наносить совершенно обычные удары, но каждый из этих простых ударов сопровождался ужасающей мощью, казалось, способной сокрушить все на своем пути. Две руки, череда обычных ударов. Яруаши был предельно серьезен и сконцентрирован, столкнувшись с этой атакой Сайтомы. Он принудительно взял под контроль всю силу, доступную ему в нынешнем состоянии, без остатка. Сила десятихвостого, контролируемая Яруаши в этом состоянии, приблизилась к третьей силе в нормальном состоянии, в то же время в его огромном зрачке вспыхнуло золотое сияние, смутно напоминающее по форме иллюзорные часы. С короткой мыслью Яруаши, иллюзорные часы практически мгновенно переключились на 20-кратное ускорение потока времени. 20-кратное ускорение, небесное вращение. Фух, десятихвостый изверг необъятный поток чакры и начал стремительно вращаться, обволакивая ею свое огромное тело. Вокруг вращающегося десятихвостого образовался огромный вихрь, подхвативший и увлекший за собой множество кусков рушащейся земли на площади в несколько километров. Не только множество осколков земли, но даже плотные облака, неизвестно когда затянувшие небо, тоже начали быстро вращаться, образуя огромный вихрь, тянущийся к десятихвостому монстру внизу. Бум, бум, бум, бум. Серия ударов Сайтомы обрушилась на вращающегося десятихвостого монстра, словно град мощнейших ракет. Массивные ударные волны, создаваемые каждым ударом Сайтомы, начали накладываться друг на друга и разрывать в клочья окружающие куски земли. Что за чертовщина? Как они могут обладать такой силой? Псайкос, скрывающийся где-то в глубинах ассоциации монстров, резко наклонилась вперед, с шоком и неверием глядя на экран напротив. В этот момент, она, казалось, вообще не замечала осколки разбитого бокала и красное вино, залившие пол под ногами. Сила, продемонстрированная десятихвостым монстром во время этой битвы с Сайтомой, была во много раз больше, чем во время предыдущей битвы с Торнадо Ужаса. Казалось, все небо и земля содрогались от каждого их удара. Это скрытый козырь ассоциации героев. Псайкос с дрожью в голосе прошептала. Она создала ассоциацию монстров в попытке сплотить разрозненных монстров для противостояния ассоциации героев. но присутствие в рядах ассоциации героев настолько сильного человека, полностью превзошло даже ее самые смелые ожидания. Среди информации, которую она усердно собирала на протяжении всех этих лет, не было ни единого упоминания об этом человеке. Сила, демонстрируемая Сайтамой в этой битве, вышла далеко за рамки ее представления о людях. У нее просто в голове не укладывалось, как в теле этого, совершенно обычного и заурядного на вид человека, может быть заключена настолько страшная и необъятная сила. В небе битва продолжалась. Сайтама в мгновение ока обрушил на Яруаши, использовавшего небесное вращение в форме десятихвостого, несколько сотен обычных ударов. Бум! После очередного удара, Сайтама оттолкнулся назад и упал на землю внизу, прочертив дугу в воздухе. В то же время десятихвостый монстр перестал вращаться и с грохотом рухнул на землю, подняв огромные клубы пыли. «О, ты выдержал даже это!» Сайтама, упавший посреди разрушенной земли, посмотрел на поднявшиеся клубы пыли напротив. Именно в этот момент клубы пыли рассек тонкий золотистый луч, устремившийся прямиком в небо. Длинный золотистый луч на мгновение завис в вертикальном положении, после чего с непреодолимым импульсом упал прямо в направлении Сайтамы, рассекая вихрь облаков в небе. Посреди рассеченных клубов пыли показался массивный десятихвостый монстр, сжимавший большой правой рукой конец тонкого золотистого луча, простирающегося до небес. «Я могу проявить в этой форме лишь часть своей истинной силы». В огромном глазе десятихвостого монстра отразился длинный золотой луч, сжатый в его правой руке. Взрыв золотого колеса реинкарнации. Все искусственные спутники, находившиеся на орбите планеты, уже были повернуты в направлении Земли, для наблюдения за местом битвы. В этот момент, их камеры зафиксировали потрясающую и невероятную картину. Прямо из центра массивного завихрения облаков на поверхности Земли протянулся тонкий золотой луч, длина которого быстро превысила треть диаметра Земли. Этот невероятный золотой луч стремительно рассек облака, собираясь обрушиться на земной шар. Луч быстро приближался к поверхности Земли, прямо в направлении города В. Сайтама был предельно серьезен, наблюдая за этим золотым лучом невероятной длины. Прием из серии серьезных, серьезный удар головой. Он слегка наклонил голову назад и резко кивнул, встречая падающий золотой луч. Бум! Гладкое, словно яйцо, лысина, жестко сдержала и разрушила золотой луч. Сайтама, оставшийся предельно серьезным после разрушения взрыва золотого колеса реинкарнации Яруаши, сжал правый кулак и отвел руку назад, слегка отклонив корпус, после чего резко ударил вперед. Убийственный удар из серии серьезных приемов. Серьезный удар. Бум. Воздух перед кулаком Сайтамы резко сжался, образовав огромное искажение. Камеры спутников зафиксировали картину того, как все облака на видимой стороне планеты расступились в стороны, под воздействием невероятной силы. Хвосты огромного монстра, вставшие на пути серьезного удара Сайтамы, искажались и разлетались в клочья один за другим. После потери всех хвостов, Яруаши поднял руки перед собой, в попытке сдержать этот удар, но все было тщетно. Массивные руки исказились и разлетелись на множество мелких кусочков вместе со всей верхней половиной тела километрового десятихвостого, не в силах сдержать удар Сайтамы даже на мгновение. В сопровождении взглядов бесчисленных людей, все, что находилось перед кулаком Сайтамы, было полностью сметено или уничтожено, включая облака в небе. Через расступившиеся облака проглядывалось чистое голубое небо и пролились яркие лучи солнца, словно художник провел огромной кистью по всему миру. Атомный самурай, сверхлитый темноблеск, ребенок император и остальные герои, все сотрудники ассоциации героев, все люди в городах А, с практически весь человеческий мир погрузился в абсолютную тишину. Глава 14. Глава 14. Я нарекаю тебя сильнейшим. Герои С-класса и сотрудники ассоциации героев, пребывавшие в оцепенении, начали постепенно приходить в себя через неизвестный промежуток времени, но при взгляде на Сайтаму, их мысли вновь приходили в полнейший хаос. Их мысли просто застопорились, при попытке осознать силу Сайтамы, выходящую далеко за рамки их понимания, словно старенький компьютер, зависший при попытке обработать огромное количество данных. В настоящее время мощнейшим оружием, находящимся в распоряжении человечества, является ядерная бомба, в лучшем случае способная стереть с лица Земли большой город. Даже мощнейший ядерный взрыв способен повредить лишь кору планеты, которая восстановится как ни в чем не бывало через тысячи или десятки тысяч лет, а об нанесении урона всей планете не идет и речи. Но, будь то Сайтама или Десятихвостый монстр, оба они продемонстрировали мощь, достаточную для разрушения планеты. Взрыв золотого колеса реинкарнации способен отсечь треть планеты, словно кусок арбуза, а серьезный удар Сайтама и вовсе разрушить планету. Подобная сила выходит далеко за рамки понимания обычных людей. Перед лицом такой силы, даже герои С-класса приравниваются к совершенно обычным людям. Это конец, Псайкос, скрывавшаяся в глубинах ассоциации монстров, медленно прошептала. Даже угроза божественного уровня не будет иметь перед ассоциацией героев большого значения, пока в ее рядах скрываются герои, обладающие настолько невообразимой силой. Только катастрофе, угрожающей существованию всего человечества, может быть присвоен божественный уровень угрозы. Поэтому пока на страже человечества стоят такие герои, как Сайтама, истинная угроза божественного уровня не появится никогда, даже если сила монстра будет выходить далеко за рамки драконьего уровня. Но, как только Псайкос начала приходить в себя, она вдруг вновь впала в оцепенение. На экране, оставшаяся половина тела десятихвостого монстра, неподвижно стоявшая прямо напротив Сайтамы, начала извиваться, словно тесто. Уничтоженная верхняя часть тела и длинные хвосты полностью восстановились за считанные секунды. «Ты и правда очень силен», — Сайтама вновь оценил силу Яруаши, медленно опуская кулак. В прошлом ему доводилось сталкиваться с монстрами, способными выдержать обычный удар, но монстр, способный пережить серьезный удар, появился впервые. Десятихвостый монстр, полностью восстановивший свое тело, посмотрел на Сайтаму напротив. «Похоже, мне будет трудно заставить тебя сражаться изо всех сил в нынешней форме». Сайтама удивился, услышав слова Яруаши. «О, у тебя есть более мощная форма, как у финального босса». Яруаши беспомощно вздохнул. «Очень жаль, что я пока что не могу сражаться в полную силу, но разве стоит отказываться от возможности насладиться хорошей битвой из-за такой мелочи? Давай уже начинать настоящую битву». Говоря это, Яруаши поднял руку вперед и выпустил из кончиков пальцев белые щупальца, устремившиеся прямиком к Сайтаме. Сайтама вопросительно посмотрел на десятихвостого монстра, не пытаясь избавиться от белых щупалец, окутавших его тело. «Собираешься сменить поле битвы? Фух!» Сразу же после того, как белые щупальца плотно окутали тело Сайтамы, Яруаши прокрутил его на полоборота вокруг себя и резко запустил в небо. Сайтама, никак не сопротивлявшийся действиям Яруаши, стремительно полетел в небо, словно метеорит, в мгновение ока пропав из поля зрения посреди облаков. Десятихвостый монстр поднял голову к небу и вдруг резко полетел вверх вслед за улетевшим Сайтамой, превратившись в размытую фигуру, похожую на падающий метеорит. Тропосфера, стратосфера, мезосфера. Сайтама, летевший в направлении бескрайнего космоса, столкнулся с искусственным спутником, ведущим наблюдение за поверхностью Земли, и разбил его на множество мелких кусочков, при этом совсем не замедлив скорость полета. Околоземная орбита, орбита Луны, орбита Марса. После стремительного полета через орбиты Луны и Марса, необъятная кинетическая энергия, вложенная десятихвостым в бросок Сайтамы, наконец-то начала ослабевать. Сайтама врезался в пояс астероидов, разбив на множество мелких кусочков несколько астероидов, пока не застрял на поверхности одного из них. Он непонимающе помотал головой и зажал рукой нос, после чего поднялся из образовавшейся впадины и огляделся по сторонам. Вскоре Сайтама увидел белую вспышку, стремительно летевшую посреди бескрайнего космоса прямо в его направлении. Бум! Яруаши, находившийся в форме десятихвостого, врезался в огромный пояс астероидов, разбив несколько десятков астероидов на множество мелких кусочков. Мелкие осколки астероидов разлетелись во все стороны, окутав близлежащий регион космоса. «Готово!» Яруаши посмотрел на Сайтаму и сказал, сформировав среду для распространения своего голоса при помощи чакры. Сайтама в ответ просто открыл рот, но Яруаши смог без труда разобрать его слова по движению губ. Над головой Сайтамы будто бы появились субтитры. «Зачем было выбирать такое поле битвы? Разве ты не знаешь, что можно облысеть, если слишком долго задерживать дыхание?» Яруаши. Между ними вновь разразилась битва. Бум, бум, бум, бум. Окружающие метеориты уничтожались один за другим. Через некоторое время искусственные спутники, вращающиеся вокруг Земли и Марса, начали разворачиваться в направлении места битвы Сайтамы и Яруаши. Даже огромный десятихвостый казался крошечной пылинкой на фоне бескрайнего космоса, но мощнейшие атаки Яруаши и Сайтамы, каждая из которых была способна уничтожить целую планету, формировали огромные последствия, видимые даже с орбиты Земли. Благодаря масштабным последствиям, спутники без труда сфокусировали свои камеры на месте битвы десятихвостого монстра и Сайтамы, после чего начали передавать изображения на Землю. Бум, бум, бум, бум. Пояс астероидов погрузился в хаос. Хотя он состоял из множества астероидов, но самый большой из них не превышал по размерам Луну, которую мог легко уничтожить даже Яруаши в форме десятихвостого, не говоря уже о Сайтаме. По мере продолжения битвы, уничтожалось все больше и больше астероидов. Создавалось ощущение, что такими темпами может быть уничтожен весь пояс астероидов. На Земле, будь то герои или обычные люди, наблюдавшие за кадрами, транслируемыми со спутников, все они пребывали в оцепенении. К этому моменту лица большинства людей уже полностью онемели, не демонстрируя вообще никаких особых эмоций. Лишь у немногих людей нервно подергивались веки или уголки рта. Около часа спустя, Яруаши, находившийся в форме десятихвостого, прекратил сражение и расслабленно потянул огромные конечности. «Ты сильнейший среди всех, с кем мне довелось сталкиваться до сих пор. Я, прародитель чакры, нарекаю тебя сильнейшим». Сайтама медленно опустил кулак, безразлично глядя на десятихвостого монстра напротив. «Когда ты уже перейдешь в более мощную форму, не сегодня». Яруаши с улыбкой посмотрел на Сайтаму напротив. «Я уже достаточно повеселился». После этих слов, огромный десятихвостый монстр просто исчез, с вспышкой золотистого света в единственном глазе. Сайтама, оставленный в одиночестве посреди бескрайнего космоса, озадаченно осмотрелся по сторонам. «Ну и как мне теперь вернуться домой?» Глава 15. Глава 15. Одноглазый и лысый. Это конец, герой С-класса, к этому моменту уже получившие медицинскую помощь и обмотанные множеством бинтов, наблюдали за кадрами битвы, которые передавались спутниками из космоса. Все они облегченно вздохнули, увидев, что десятихвостый монстр вдруг исчез, оставив в кадре одного Сайтаму. Наблюдая за трансляцией этой далекой битвы, они несколько раз невольно поднимали головы, но видели лишь голубое небо и плывущие по нему облака. Эту далекую битву было невозможно разглядеть невооруженным глазом с Земли. Похоже, десятихвостый монстр сбежал. Ребенок-император, левая рука которого была загипсована, глубоко вздохнул, пристально глядя на изображение, транслируемое со спутников. Он с недоумением и непониманием смотрел на Сайтаму, одиноко стоящего на астероиде посреди бескрайнего космоса. Даже ребенок-император, обладающий высочайшим интеллектом, не мог толком осознать и проанализировать силу Сайтамы. Избить настолько ужасного монстра прямо посреди космоса возможно во всем мире только мистер Кинг способен на что-то подобное. К счастью, мы смогли свести ущерб от катастрофы к минимуму, благодаря своевременному появлению этого человека жертв среди мирного населения практически нет. Точно. Мастер в майке, лежавший на больничной койке рядом с ребенком-императором, кивнул. Очевидно, что даже торнадо ужаса, второй герой С-класса, не может сравниться с Сайтамой. Среди всех героев человечества, с ним может сравниться лишь Кинг, признанный сильнейшим человеком на планете. Подобного уже достаточно, чтобы навсегда вписать в историю имя этого ранее неизвестного героя. Теперь к легендам о том, как Кинг однажды отправился в прошлое, чтобы уничтожить метеоритный дождь, направляющийся прямо к Земле, улетел в небо с бомбой, способной уничтожить всю Солнечную систему, после чего запустил ее прямо в черную дыру, создал кратеры на Луне, используя ее в качестве мешка с песком для отрабатывания ударов и так далее. Добавилась легенда о лысом боге, избившем бога монстров в космосе. Да, монстр божественного уровня. После этой невообразимой битвы в космосе, никто не смел даже заикаться о том, что одноглазый бог был монстром драконьего уровня. Никто не мог отрицать, что его сила вышла далеко за рамки драконьего уровня угрозы. Несколько дней спустя, ассоциация героев полностью проанализировала так называемый инцидент одноглазого бога. Одноглазому богу был единогласно присвоен божественный уровень угрозы. Будь то герои С-класса или аналитики ассоциации героев, все они идентифицировали одноглазого бога как монстра, вышедшего далеко за рамки драконьего уровня. Одноглазый бог был не только сильнейшим из всех виденных ранее монстров, но и доселе невиданным монстром божественного уровня. Согласно информации, полученной от Сайтамы, одноглазый бог не был побежден или тяжело ранен, а лишь решил отступить по собственному желанию. Угроза божественного уровня все еще нависает над миром. Однако, это не вызвало большой паники, потому что ранее сайтами удалось полностью предотвратить катастрофу, которая могла быть вызвана одноглазым богом. Ассоциация героев придерживалась мнения, что как только одноглазый бог объявится вновь, будет достаточно просто вызвать Сайтаму и Кинга. Даже монстр божественного уровня не сможет выстоять перед объединенной мощью этих двоих. Сайтама и Кинг должны быть способны не просто отразить атаку, но даже и убить одноглазого бога. Ассоциация героев приняла решение продвинуть Сайтаму, находящегося в нижней части списка с класса, прямиком к 8 рангу С-класса, минуя ВА-классы, основываясь на предотвращении катастрофы божественного уровня. 7-краткий ранг С-класса занимает сильнейший человек на планете, Кинг. Ассоциация героев также попросила Кинга дать официальный комментарий по поводу этого события. Кинг не только одобрил прямое продвижение Сайтамы до 8-го ранга С-класса, но и признал его силу, в сопровождении устрашающего звука механизма Кинга. После прямого продвижения до 8-го ранга С-класса, в сочетании с трансляцией его прошлой битвы практически по всему миру, Сайтама быстро получил супергеройское имя, признанное всеми героями С-класса, ассоциацией героев и подавляющим большинством мирного населения. Лысый бог. Хотя Сайтама высказал сильное недовольство по поводу этого супергеройского имени, но к тому моменту его уже называли так во всем мире, поэтому было совершенно бесполезно что-то предпринимать. Помимо продвижения Сайтамы, ранги остальных героев С-класса больше не претерпели никаких изменений. Также стоит отметить изменения, произошедшие в реестре монстров Ассоциации героев. На вершине списка было расположено имя монстра божественного уровня – Одноглазый бог. На втором месте расположился чрезвычайно сильный монстр драконьего уровня, следовавший за Одноглазым богом по ходу прошлого инцидента и, судя по всему, принадлежащий к той же расе – Одноглазый старейшина. Король подземного мира Плутон, Многоножка старейшина и остальные сильные монстры драконьего уровня были оттеснены с вершины списка Одноглазым богом и Одноглазым старейшиной. В космосе неподалеку от пояса астероидов, посреди бесчисленных осколков астероидов появился огромный белый силуэт, постепенно обретающий материальную форму, в сопровождении золотого сияния. При более внимательном рассмотрении, в этом золотом сиянии можно было разглядеть силуэт иллюзорных часов, но если бы в этот момент кто-то действительно решил осмотреть эту область космоса, то не увидел бы ни огромного белого силуэта, ни золотого сияния. Потому что это был не просто переход из иллюзорной в материальную форму или пространственное перемещение, а перемещение во времени. Этот белый силуэт не существовал в данный момент, а осуществлял прыжок в настоящее. Постепенно, по мере того, как время белого силуэта синхронизировалось с настоящим, он перешел от иллюзорного к материальному состоянию. Фух, десятихвостый сразу же полетел к ближайшему уцелевшему астероиду. Если бы кто-то наблюдал за этим со стороны, то стал бы свидетелем мгновенного появления километрового десятихвостого, без золотого сияния и постепенной материализации. Всплеск. Десятихвостый уселся на астероид и отделил от себя извивающуюся белую материю, составляющую примерно десятую часть от его размера. Белое вещество упало на поверхность метеорита неподалеку и начало извиваться, быстро приняв форму небольшого десятихвостого. Это была Лилит, отделенная от Яруаши. Это прошлое, Лилит, все еще пребывавшая в неконтролируемом состоянии, обратилась к Яруаши, сидевшему рядом. Хотя Лилит не могла почувствовать или соприкоснуться с силой иллюзорных часов, не говоря уже о ее применении, но как обладательница силы плода чакры, она могла понять, что это перемещение было произведено без применения способностей плода чакры, поэтому оставалось только перемещение при помощи прыжка во времени иллюзорных часов Яруаши. Яруаши отрицательно покачал огромной головой. Это будущее 5 дней спустя, но теперь оно уже стало для нас настоящим. Он переместился на 5 дней в будущее. В неконтролируемом состоянии, Яруаши не мог применять большинство своих способностей, включая пространственные, Йомацу Хирасака и Хирайшин. Не были затронуты лишь иллюзорные часы. Поэтому Яруаши мог просто переместиться вперед или назад по линии времени, как только потерял желание продолжать битву. Он выбрал прыжок на 5 дней в будущее по шкале времени этого мира. Этот прыжок нельзя назвать ни коротким, ни длинным. Яруаши и Лилит общались на духовном уровне, в абсолютной тишине посреди бескрайнего космоса. Лилит непонимающе спросила, услышав ответ Яруаши. «Но почему не в прошлое, отец?» У этого человека, явно подавившего Яруаши по ходу прошедшей битвы, должен быть период слабости в прошлом. Для убийства Сайтамы достаточно просто взглянуть на его прошлое, а потом переместиться в подходящий отрезок времени. Яруаши улыбнулся и покачал головой, понимая, о чем думает Лилит. «Я так редко встречаю противников, с которыми могу сражаться изо всех сил, что было бы слишком расточительно убивать его в прошлом, даже без нормальной битвы». Лилит кивнула, соглашаясь со словами Яруаши, хотя и не могла до конца понять ход его мыслей. «Все решения отца верны. Раз она не способна осознать это, то должна просто набраться больше знания и опыта, следуя за Яруаши». Лилит прошептала: «Я не ожидала, что в этом мире существует человек, способный противостоять даже отцу. В мире One Piece она с самого рождения обладала верховной силой. Тогда Лилит превосходил в силе лишь один человек, Яруаши. Но со временем она узнала о существовании других миров и более сильных существ». Лилит не могла не ощутить дрожь в сердце, когда столкнулась с существом, способным противостоять Яруаши, хоть и знала о вероятности подобного заранее. «В других мирах мы можем столкнуться с более сильными противниками». Яруаши спокойно сказал и осмотрелся по сторонам, исследуя бескрайний темный космос, в попытке найти Землю. Отсюда было не так-то просто увидеть Землю, как и обычному человеку очень трудно увидеть Марс с Земли невооруженным взглядом. Яруаши бегло осмотрел окружающие звезды и задумался, определяя примерное местоположение Земли. Но, вместо того, чтобы сразу вернуться на Землю, он предпочел пока что остаться в поясе астероидов. Раз их битва с Сайтамой завершилась несколько дней назад, то и разнообразные спутники уже должны прекратить исследование пояса астероидов. До тех пор, пока они вновь не начнут здесь громкую битву, поиски в поясе астероидов даже большого десятихвостого будут равносильны поиску иголки в стоге сена. Десятихвостый бесконечно мал относительно бескрайнего космоса, несмотря на огромный размер относительно человека. Спустя пару часов, два десятихвостых разного размера, так и незамеченные никем посреди пояса астероидов, начали извиваться, постепенно уменьшаясь в размерах. Конфликт между силой плода чакры и законами мира постепенно сошел на нет, что позволило Яруаши и Лилит вернуться в привычную форму. Фух, через короткий промежуток времени, Яруаши, восстановивший привычную человеческую форму, стоял на невысоком холме посреди безжизненного и пустынного астероида. Вскоре Лилит тоже восстановила свою человеческую форму. «Мы наконец-то полностью адаптировались к законам этого мира». Яруаши сначала расслабленно потянулся всем телом, а потом поднял руку и медленно сжал кулак, чувствуя, что вернулся в идеальное состояние. Он открыл черный пространственный проход при помощи Йомацу Хирасака и протянул в него руку, достав оттуда два комплекта одежды. Яруаши оставил один комплект у себя, а другой бросил Лилит и сказал: «Иди оденься, нам пора возвращаться». Глава 16. Решение. Земля. Город А. Это крупнейший населенный город. В нем не только расположена штаб-квартира Ассоциации Героев, но и проживает гораздо больше героев, чем в любом другом городе. Отсюда часто отправляют героев для поддержки других городов, оказавшихся в тяжелой ситуации. В номер роскошного отеля, расположенного в оживленном коммерческом районе, вошел Яруаши, державший в руке только что купленный телефон. «Дзинь, на счет ха-ха-ха поступило 247 миллионов 280 тысяч йен». Когда Яруаши прошелся по комнате и сел на диван, на телефон пришло сообщение, но он не придал ему особого значения. У него, конечно же, не было никакого желания жить без денег, после возвращения в современный мир спустя столько лет. Яруаши не поддерживал воровство или что-то подобное, поэтому просто использовал джетон, чтобы быстро добыть немного золота из-под земли. Способность четвертого Казека Герасы оказалась довольно удобна и практична даже для нынешнего Яруаши. По крайней мере, этот способ гораздо быстрее и практичнее, чем создание золота при помощи силы шести путей. За исключением того, что мир Ван Панчмена предрасположен к разного рода мутациям, в остальном он очень похож на привычный современный мир, только с более продвинутыми технологиями. Золото все еще высоко ценится и востребовано в этом мире. Любой, у кого есть золото, может без особых проблем обменять его на приличную сумму денег. Хотя Яруаши признавал, что даже в нынешнем состоянии уступает Сайтаме. Но если бы Сайтама узнал, какое сообщение только что пришло на его телефон, то, вероятно, сразу бы облысел заново. Одноглазый бог хе-хе-хе-хе-хе. Усевшись на диване, Яруаши начал быстро осваиваться в новом телефоне. Он пролистывал разнообразные новости, собираясь узнать побольше об этом мире, но вдруг увидел довольно странный заголовок. «Лысый бог vs одноглазый бог» — это какое-то срежиссированное шоу или что-то в этом роде. Назвать мою форму десятихвостого одноглазым богом. Уголки рта Яруаши нервно подрагивали. Ему внезапно вновь захотелось принять форму десятихвостого, чтобы заставить этих жалких и глупых людишек познать ужас одноглазого бога, но Яруаши решил спустить это на тормозах, подумав о новом прозвище Сайтамы. Яруаши не ожидал, что даже продемонстрировав в битве с ним силу, достаточную для разрушения планеты, Сайтама все еще не сможет полностью избавиться от своего ненавистного супергеройского имени из оригинала. Но все-таки, «Лысый бог» звучит гораздо лучше, чем «Лысый плащ». Яруаши невольно усмехнулся, читая содержание этой статьи. Эта статья не только не восхваляла победу Сайтамы над Десятихвостым, но и ставила достоверность всего произошедшего под сомнение. Более того, ниже было множество комментариев в поддержку этой статьи. Кто-то даже называл Сайтаму фальшивкой, унижающей и обесценивающей всех героев С-класса. Яруаши откинулся на спинку дивана и усмехнулся, думая о том, что его битва с Сайтамой, скорее всего, транслировалась во все города мира в прямом эфире. Но некоторые люди все равно ставят под сомнение силу Сайтамы. Ярые поклонники никогда не примут унижение своего идола и будут яро оправдывать его, несмотря на кучу очевидных и неопровержимых фактов, доказывающих обратное. Уровень очарования Сайтамы слишком низок в сравнении с другими героями С-класса. Яруаши и вовсе начинает подозревать, что его уровень очарования равен нулю. В таком случае, происходящее было бы вполне понятно и предсказуемо. Отец. В момент, когда Яруаши читал новости в телефоне, к дивану подошла Лилит и протянула руку, передавая ему чашку чая. Яруаши принял чашку и сделал глоток чая, продолжая сидеть в телефоне, после чего аккуратно поставил чашку на чайный поднос в руках Лилит. Лилит протянула свободную руку и принялась с любопытством рассматривать чашку, которую только что вернул Яруаши. Она немного задумалась и высунула язычок, лизнув оставшийся чай в чашке. «Эй!» Яруаши оторвал взгляд от телефона, посмотрев на Лилит с подрагивающими уголками рта. «Что ты вытворяешь?» Лилит невинно моргнула и совершенно спокойно ответила. «Меня просто заинтересовал вкус». Яруаши ударил себя рукой по лбу, видя невинное поведение Лилит. «Это совершенно обычный чай, ты больше не должна заниматься чем-то подобным, особенно на людях». «Поняла». Лилит непонимающе посмотрела на Яруаши. «Разве Лилит не может забрать себе все, что осталось после отца? Это другое». Яруаши беспомощно вздохнул. «В любом случае, запомни мои слова». «Хорошо, отец». Лилит кивнула. Яруаши взглянул на нее. «И еще, старайся не называть меня так в этом мире». Хотя Лилит называла его так в стране Вано мира One Piece, но Яруаши не хотел, чтобы так продолжалось и в современном мире. Это было бы немного странно. «Тогда как мне называть вас, отец?» Лилит слегка наклонила голову и спросила. Яруаши задумчиво сказал, поглаживая подбородок. «Не стоит использовать уважительное приветствие, короче смотри по случаю, просто старайся совершать как можно меньше действий, пока не обретешь достаточно глубокое понимание человеческого образа жизни». «Хорошо, отец», Лилит кивнула. Яруаши вновь уткнулся в телефон и погрузился в задумчивость, после того как узнал побольше об этом мире. В мире One Piece его полностью удовлетворяла личность и образ жизни путешественника, но это явно не подходит для мира One Punch Man. К моменту ухода из мира One Piece, Яруаши уже успел обдумать свой будущий путь. Он хотел попробовать брать на себя новую роль, профессию и личность в каждом новом мире. Это должно помочь ему сохранить человеческие эмоции. У Яруаши не было никакого желания облысеть и лишиться большинства чувств, как Сайтама. Монстр? Нет. Личность монстра кажется очень унылой и мрачной. Немного подумав, Яруаши рассмеялся и покачал головой, с удивлением обнаружив, что в этом мире не так уж и много интересных профессий. Его вообще ничто не смогло заинтересовать, за исключением пути героя и монстра. Хаем, возможно, стоит попробовать примерить двойную личность. После короткого размышления Яруаши наконец-то принял окончательное решение. Сильнейший монстр, сильнейший герой. Его целью в мире One Punch Man будет обретение сразу двух этих личностей. Конечно, это не более чем поверхностная цель, которая просто должна сделать его жизнь в этом мире немного более интересной, а практическая и базовая цель состоит в том, чтобы превзойти Сайтому в чистой силе. Он должен стать еще сильнее. Хотя Яруаши может вернуться в прошлое и спокойно убить Сайтому, но если в последующих мирах он встретит сильного противника, находившегося на вершине с момента рождения или жившего на протяжении миллионов лет, то его прыжок во времени может быть использован лишь для побега. Поэтому он должен продолжать наращивать силу, а этот мир идеально подходит для посадки божественного древа. Глава 17. Вновь посадка. Идем, Лилит. Яруаши задумался и неторопливо поднялся с дивана, убрав телефон в карман. Давай для начала посадим дерево. Хорошо. Лилит кивнула. Яруаши бегло осмотрел город за окном номера и шагнул вперед, войдя в только что появившийся черный пространственный проход. Вслед за Яруаши в него сразу же вошла Лилит. Роскошный номер отеля полностью опустел, после беззвучного исчезновения черного пространственного прохода. Довольно отдаленный регион, расположенный более чем в 1000 километров от ближайшего населенного города. Земля здесь на первый взгляд казалась бесплодной и пустынной, но все же на ней росла пышная зелень, имевшая странный и искаженный внешний вид, а большое дерево, возвышавшееся посреди странного леса, давало очень опасное чувство. Фух, в небе, на высоте нескольких десятков метров, появился черный пространственный проход, из которого вылетели фигуры Яруаши и Лилит. Лилит плавно летела позади Яруаши, покачивая красивыми гладкими ножками и равнодушно глядя на зелень внизу. Яруаши не собирался сажать божественное древо неподалеку от населенных городов, опасаясь, что однажды, по пути в супермаркет, мимо будет случайно проходить и взмахнет кулаком один лысый парень. Вдобавок в мире за пределами зоны обитания людей существует огромное количество сильных монстров, которые могут стать прекрасным удобрением для божественного древа. Фух, как раз в момент, когда Яруаши спокойно оглядывался по сторонам, в его направлении стремительно протянулось несколько веток большого искаженного дерева неподалеку. Но все эти ветви резко остановились в нескольких метрах от тела Яруаши, словно столкнувшись с каким-то прочнейшим невидимым барьером. Лилит, парившая в воздухе позади Яруаши, протянула свою маленькую руку в направлении дерева и безразлично сжала ладонью пустой воздух. Баншоатиньин, пух, странное дерево, попытавшееся атаковать Яруаши, было скручено и искажено бушующей невидимой силой. Дерево пыталось сопротивляться контролю странной силы, окутавшей его ветви и ствол, но после того, как Лилит начала увеличивать мощь Баншоатиньин, дерево было постепенно вырвано из земли с корнем и поднято в небо. Корневая система дерева извивалась и вытягивалась словно множество живых змей. Некоторые из извивающихся корней устремились к Лилит, в попытке оказать последнее сопротивление. Фух, но в этот момент Лилит резко сжала свою маленькую ладонь в кулак, концентрируя силу Баншоатиньин в одной точке. После того, как Баншоатиньин превратилась в уменьшенную версию Чебокутинси, дерево быстро сжалось к одной точке. Сжимающаяся зеленая сфера какое-то время еще пыталась сопротивляться, но вскоре окончательно перестала двигаться. ХМ-сила случайно встреченного мутировавшего растения оказалась близка к демоническому уровню. Яруаши задумчиво прошептал, глядя на мутировавшее дерево, сжатое Лилит в небольшую сферу. Хотя Яруаши пока что не очень хорошо знаком с системой оценки силы этого мира, но он все же мог приблизительно определить уровень угрозы, на основе битвы с Гамагамазеком, мастером в майке и остальными героями С-класса. Судя по тому, что предыдущая атака этого мутировавшего дерева была далеко не так сильна, даже в сравнении с атаками Гамагамазека и мастера в майке, можно было сделать вывод, что оно находится где-то на уровне слабого демона. Яруаши открыл пространственный проход в случайной точке посреди дикой местности и сразу же наткнулся на монстра уровня демона. Неудивительно, что зона обитания людей продолжает сокращаться с каждым годом. С этим порядком вещей ничего не может поделать даже Сайтама. Яруаши усмехнулся, оглядываясь по сторонам с небесно-голубым сиянием в зрачках. Сайтама силен до такой степени, что способен одним ударом уничтожить планету, но даже такая сила не способна вмешаться и изменить законы мира. Даже если допустить, что Сайтама в один прекрасный момент решит перебить абсолютно всех монстров во всем мире, на Земле все равно продолжат регулярно появляться новые монстры. Этот порядок вещей изменится только в одном случае, если уничтожить планету. Возможно, мне стоит заняться этим вопросом, раз даже Сайтама беспомощен перед этой проблемой. Яруаши улыбнулся и поднял руку перед собой. Плюх, его ладонь начала извиваться, сформировав причудливый узор, символизирующий плод чакры. Затем на его ладони, подобно биджудами, сконцентрировалось огромное количество чакры, после чего эта чакра слилась с белой вязкой жидкостью, похожей на тесто, и приняла форму небольшого семени со странным узором. Фух, семя сорвалось с ладони Яруаши и стремительно полетело к земле. Лилит, пристально наблюдавшая за этим процессом, обратилась к Яруаши. Так родилась Лилит в прошлом, вроде того. Яруаши кивнул. В момент, когда семя божественного древа должно было вот-вот достигнуть земли, почва вместе его падения вдруг раскололась. Из образовавшегося раскола выскочил массивный монстр длиной в несколько сотен метров. Монстр разинул гигантскую пасть, стремясь проглотить семя божественного древа. Но ни Лилит, ни Яруаши не стали ничего предпринимать, продолжив как ни в чем не бывало спокойно парить в воздухе. Рев. Монстр яростно взревел, проглотив семя божественного древа, после чего перевел взгляд на Лилит и Яруаши, плавно паривших в небе, и широко раскрыл пасть, собираясь проглотить их. Но в момент, когда нижняя часть тела монстра должна была покинуть землю, он вдруг резко замер на месте. Глаза монстра расширились. Пух! В следующее мгновение что-то насильно выпрямило его тело, а на голове появилась быстро растущая выпуклость. Монстр яростно боролся и извивался, но все было тщетно. Бух! Вскоре его голова взорвалась, создав множество брызг зеленой крови, разлетевшихся во все стороны. Посреди разорванной плоти, из нижней части тела монстра, пророс красный цветок. Высота цветка, растущего с видимой невооруженным взглядом скоростью, быстро достигла примерно сотни метров. Семя божественного древа прорастало с поразительной скоростью за счет поглощения крови и плоти этого довольно сильного монстра, близкого к уровню демона. Корневая система божественного древа проросла через нижнюю часть тела монстра и начала стремительно окутывать близлежащую землю. Жертва оказалась истинным хищником. Яруаши спокойно сказал, наблюдая за прорастающим божественным древом. Скорее всего, монстр решил проглотить семя божественного древа, потому что ощутил его богатую жизненную силу. Но клетки божественного древа были более стойкими и агрессивными, чем клетки монстров этого мира. Только что проросшее божественное древо испустило чрезвычайно мощное и тираническое давление. Разнообразные мутировавшие растения, находившиеся неподалеку, начали сильно подрагивать, ощутив это давление, после чего принялись быстро вытаскивать свои корни из земли и сразу же бросаться в бегство. Но массивная корневая система божественного древа начала прорываться из-под земли и плотно окутывать многочисленных монстров, собиравшихся разбежаться в разные стороны. Яруаши прищурился, наблюдая за состоянием божественного древа. Оно сливается с клетками монстров. Глава 18. Глава 18. Монстр, личинка божественного древа. В этот момент, с точки зрения Ринни-Тинсигана, окружающий мир был совершенно иным. Взгляд Яруаши, полностью пронизывающий окружающий мир, ясно видел картину того, как семя божественного древа начало активно поглощать жизненную силу только что разорванного монстра. Но эта жизненная сила, поглощенная из тела монстра, не рассеивалась в прорастающем семени божественного древа, а вступала в бурную реакцию с его клетками. Божественное древо мутировало. Нет, судя по состоянию божественного древа в этот момент, его было бы более уместно называть монстром. Клетки монстров оказались сильнее, чем предполагалось. Яруаши внимательно наблюдал за процессом мутации божественного древа. Изначально он предполагал, что клетки божественного древа стоят на уровень выше клеток монстров. По его мнению, все монстры должны были стать не более чем простым удобрением и кормом для божественного древа, но все оказалось далеко не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Но если поразмыслить, то это не казалось таким уж и удивительным. В основе законов этого мира лежит эволюция. Будь то разнообразные монстры или Сайтама, сломавший лимитер, все это можно отнести к эволюции. Разница лишь в том, что монстры сталкиваются с новым препятствием после каждой небольшой эволюции, а Сайтама же полностью сломал все препятствия, эволюционируя без каких-либо ограничений или пределов. Хотя сила клеток монстров не способна сама по себе превзойти клетки божественного древа, но закон эволюции, лежащий в основе этого мира, стоит гораздо выше божественного древа. Сила божественного древа хотя и способна формировать подобие миров, но это лишь небольшие независимые измерения, по размерам несравнимые даже с обычной планетой, при этом в основе таких измерений чаще всего лежит всего один элемент вроде льда, огня и других. Подобные измерения не идут ни в какое сравнение с полноценной Вселенной. Даже он и Лилит попали под влияние законов эволюции, сразу же после попадания в этот мир, что привело к потере контроля над силой. Исходя из этого, эволюция божественного древа после поглощения клеток монстров не казалась таким уж и неожиданным событием. Подобное изменение стало очень приятным сюрпризом для Яруаши. Факт того, что законы эволюции этого мира способны оказывать влияние на божественное древо, означает, что божественное древо имеет возможность эволюционировать на более высокий уровень. То есть, он тоже сможет перейти на более высокий уровень в этом мире, потому что обладает огромным количеством силы божественного древа. Если оценить силу божественного древа Лилит на 10 единиц, то в сравнении с ней, сила божественного древа Яруаши будет составлять не менее 300 единиц. Посадка божественного древа с последующим поглощением созревшего плода чакры, конечно же, может привести к росту его силы, но это будет лишь небольшой прирост, не имеющий ничего общего с качественными изменениями. Именно поэтому, в мире One Piece он предпочел попробовать создать жизнь на основе созревшего плода чакры, а не поглотить его силу напрямую. Также и в новом мире, посадка и взращивание божественного древа не имели бы слишком большого значения. Это не принесет никаких значимых изменений. Сейчас даже поглощение 10 плодов чакры, в лучшем случае, привело бы к просто заметному приросту силы, но об достижении уровня разрушения звезды не шло бы даже и речи. Он не смог бы коснуться этого уровня даже после поглощения 100 созревших плодов чакры. Но теперь ситуация изменилась. Возможность божественного древа эволюционировать под влиянием законов этого мира открыла для Яруаши совершенно новый путь эволюции. Эволюция. Яруаши взволнованно прошептал. Он прекрасно осознавал, что с нынешней силой, скорее всего, не сможет одолеть Сайтому в открытой битве, если только не использует возмутительную способность прыжка во времени. Сайтама, как человек, сломавший свой лимитер, обладает потенциалом к неограниченной эволюции. На первый взгляд может показаться, что Сайтама не претерпел никаких особых изменений, за исключением облысения, но на самом деле его тело постоянно претерпевает определенные изменения, которые не имеют никаких внешних проявлений просто по причине того, что никто не способен причинить реальный вред или боль Сайтаме. То есть, даже если бы Яруаши прямо сейчас обладал силой, достаточной для нанесения тяжелых ранений Сайтаме, это не имело бы никакого смысла. Сайтама просто восстановится и эволюционирует на более высокий уровень, как это делают многие монстры. Просто большинство монстров может пройти через этот процесс с максимум один или два раза, а для Сайтамы этот процесс не имеет границ. Суть непобедимости Сайтамы заключается в том, что он способен неограниченно эволюционировать до более высоких ступеней силы. Поэтому Яруаши прекрасно понимал, что даже если и сможет сражаться с Сайтамой на равных со своей нынешней силой, это все равно не будет иметь никакого значения. По мере продолжения битвы, он будет постепенно подавляться неограниченной эволюцией Сайтамы, пока не потерпит полное поражение. Но ситуация изменится, если он тоже будет обладать силой эволюции. В этот момент Яруаши пришел к выводу, что именно обретение силы эволюции должно стать главной целью его пребывания в этом мире. Жужжание. Божественное древо продолжало мутировать. Нормальный саженец божественного древа должен иметь форму цветка с длинным стеблем в форме огромной лианы и богатой корневой системой. Но форма этого саженца божественного древа претерпела кардинальные изменения. От гладкого ствола, похожего на лиану, протянулось множество ветвей с густой зеленью, посреди которых даже виднелись красные почки. Постепенно, эти почки начали распускаться, превращаясь в цветы. В глазах Лилит, все это время внимательно наблюдавшей за изменениями, происходившими с саженцем божественного древа, появилось 9 томоэ. С течением времени она начала ощущать опасность, исходящую от изменившегося саженца божественного древа. Жужжание. В какой-то момент мутировавшее божественное древо стремительно протянуло множество ветвей в направлении Лилит и Яруаши, паривших в воздухе неподалеку. Оно обрело сознание, но Яруаши, внимательно наблюдавший за этим процессом, не проявил ни намека на беспокойство, но в его зрачках вспыхнуло небесно-голубое сияние, сформировавшее замысловатый узор. Фух, сила Риннитин Сигана лишила эволюционировавшее божественное древо жизни. Риннитин Сиган способен повелевать жизнью и смертью. Раз Яруаши смог создать кого-то вроде Лилит при его помощи, то и уничтожение подобного существа не составит труда. Мутировавшее божественное древо сразу же прервало атаку, вернувшись под контроль Яруаши. Но, Когда Яруаши уже собирался заняться исследованием произошедших изменений, саженец божественного древа вновь начал активно извиваться. Он вновь эволюционировал, развив собственное сознание. Это уже немного интереснее. Небесно-голубой узор в зрачках Яруаши испустил сияние, вновь стерев жизни сознание эволюционировавшего саженца божественного древа. После повторного уничтожения жизни и сознания саженца божественного древа не прошло и пары секунд, как оно начало стремительно эволюционировать в третий раз. Но что более удивительно, жизни и сознание, рожденные в третий раз, имели довольно сильное сопротивление к силе Риннитинсигана. Саженец божественного древа эволюционировал по пути сопротивления силе контроля жизни и смерти. После очередной эволюции, саженец божественного древа уже было бы неверно называть саженцем, теперь это скорее личинка божественного древа. Фух, на этот раз вместо того, чтобы грубо атаковать Лилита и Яруаши, паривших в воздухе неподалеку, личинка божественного древа начала стремительно пробираться под землю в попытке сбежать. Огромное тело личинки божественного древа, напоминающее по форме огромную змею, стремительно скрылось в земле, оставив после себя лишь темный тоннель довольно большого диаметра. Оно нет, теперь уже он сбежал. Какого черта? Судя по всему, сознание, развитое за такой короткий промежуток времени, обладало способностью к логическому мышлению и оценке ситуации. Личинка божественного древа приняла решение сбежать, осознав, что не сможет одолеть Яруаши. Яруаши начал постепенно отходить от шока, глядя на большой темный тоннель, уходящий глубоко под землю. Это третья эволюция, обеспечившая сильное сопротивление к силе Риннитинсигана, просто восхитительно. Но разве я разрешал тебе оживать? Разве я даровал тебе жизнь?